Мне просто повезло, что вы видели, как я вышла из больницы. Она немного пришла в себя, но так и не поняла до конца, что он поджидал ее, предвидя ее состояние. Питеру хотелось хоть чем-нибудь помочь ей, и он был рад, что ему это удалось. «Я вам очень благодарна, Питер». Они вышли из машины, и он взглянул на нее с высоты своего роста. «Вы сможете сами войти в гостиницу?» Мел улыбнулась. Ей так приятна была его забота. Долгие годы она одна преодолевала трудности, встречавшиеся на ее жизненном пути. «Со мной все в порядке. Я просто не могла вести машину. Но если бы Питер не пришел на помощь, она справилась и с этим. Я заеду за вами завтра утром, без четверти шесть. Я не могу позволить вам это. Почему? Обычно я приезжаю в больницу в половине седьмого. Какая разница, если я приеду на полчаса раньше? Я могу доехать сама». Она была смущена его заботой, но Питер настаивал на своем. И вдруг ей пришла мысль. «Как вы доберетесь теперь до дома?» «Не беспокойтесь обо мне. Я возьму такси, вернусь на стоянку и пересяду в свою машину. Я в полном порядке. Это вы валитесь с ног». «О, Питер, я совсем не хотела». «Да? Вы хотите еще что-нибудь сказать публике?» Он пошутил. А она пожалела, что находится как в тумане после долгого рабочего дня. «Нет, только поблагодарить вас». Они встретились взглядами и долго смотрели друг на друга. «Я рада снова видеть вас». «Нет, это неправда. Вы даже не в состоянии смотреть на меня. Так что считайте, что вас подвез совершенно незнакомый вам человек». Он бережно проводил ее до дверей гостиницы и вошел с ней в вестибюль. «Если бы все незнакомцы были столь добры», — тихо пробормотала она. «А теперь будьте хорошей девочкой, идите в номер и ложитесь спать. Вы что-нибудь ели?» «Я хочу только в постель. Сейчас меня устроит любое место, где я могла бы отдохнуть». Он вызвал лифт, помог ей войти в него, и прежде чем она смогла что-нибудь сказать, отступил от кабины. «Увидимся утром». Мел хотела возразить, но двери закрылись, и лифт поднял ее на нужный этаж. Ей оставалось только дойти до своего номера, открыть дверь и добрести до постели. Она даже не потрудилась раздеться, а только позвонила телефонистке, чтобы ее разбудили в 5 утра. Мел тотчас уснула, и ей показалось, что через минуту зазвонил телефон. 5 часов, мисс Адамс, уже?» Голос у нее был охрипшим, и она еще окончательно не проснулась. Она заставила себя стряхнуть остатки сна и села с трубкой в руке. «Вы слышали какие-нибудь новости? Президент жив?» «Кажется, да. Но если бы это было не так, то ей бы позвонили с больницы или с местной студии телевидения». Мел набрала телефон местной студии. Президент был жив, и с вечера не поступило никаких новостей. Его состояние оставалось критическим. Потом она приняла душ. Было еще слишком рано даже для того, чтобы заказать кофе. Затем без 26 она спустилась вниз и стала ждать возле гостиницы, ругая себя, что не настояла на том, чтобы Питер не заезжал за ней. Ему совсем ни к чему возить ее туда-сюда. Право, глупо. Но ровно в 5:45 он подъехал за ней. А когда она села рядом с ним, он протянул ей термос с кофе. «Боже милостивый, меня еще никогда так прекрасно не обслуживали в лимузине. В той сумочке бутерброды». Он указал на коричневый бумажный пакет на полу и улыбнулся ей. «Доброе утро». Он догадался, что она так и не поела вчера вечером, и сам приготовил ей бутерброды. «Как чудесно иметь друга в Лос-Анджелесе». Она откусила большой кусок бутерброда с индейкой на поджаренном белом хлебе и с благодарностью откинулась на сиденье Мерседеса, держа в руке чашку с кофе. «Вот это жизнь!» Затем Мел взглянула на него со смущенной улыбкой. «Знаете, когда я уезжала отсюда 2 недели назад, то даже не думала, что мы еще увидимся. Или, по крайней мере, не так скоро. Я тоже не надеялся на скорую встречу. Жаль только, что это произошло при столь трагических обстоятельствах. Но я рад, что вы здесь, Мел». «Знаете что?» Она отхлебнула еще глоток горячего кофе. «Я тоже. Ужасно говорить такие вещи, учитывая причину, по которой я здесь. Но я не знаю». Она на мгновение отвернулась, потом снова взглянула на него. «Я очень много думала о вас после возвращения домой. Сама не знаю, почему. Возможно, мой приезд сюда поможет мне понять это».